46. Хотите верьте, хотите нет, но Килгар Траут, который пока не попал в Занаду, вообще никогда не был в театре и не видел ни одного спектакля, не только сочинил пьесу, когда вернулся со Второй мировой войны, но еще и оформил авторские права. Я только что получил ее в электронном виде из фондов библиотеки Конгресса. Пьеса называется «Старый сморчок. Верный домашний слуга». Это как будто подарок мне на день рождения от моего компьютера, который стоит у меня в Занаду в номере имени Синклера Льюиса. Ура, ура! Вчера было 11 ноября 2010 года. Мне исполнилось 88 или 98, если считать добавочное десятилетие. Моя жена Моника Пеппер Вонегут говорит, что 88 – это очень счастливое число, и 98 тоже, она просто повернута на нумерологии. 15 декабря моей милой дочери Лили исполнится 28. Кто бы мог подумать, что я до этого доживу? «Старый сморчок, верный домашний слуга» – это пьеса о свадьбе. Невеста Мирабили Дикту, наивная девственница, жених флагранте деликто, бездушный бабник. Примечание. Мирабили Дикту, латынь, странно сказать, удивительно, также возглас удивления и потрясения, о чудо, примечание переводчика. Флагранте деликто, часть латинского выражения in flagrante delicto, в пылающем преступлении, юридический термин, означающий, что преступник был пойман с поличным на месте преступления, примечание переводчика, конец примечания. Сотто воче, примечание. Сотто воче, итальянский, в полголоса, шепотом очень тихо, примечание переводчика, конец примечания. Гость на свадьбе, стоящий с краю, шепчет на ухо своему соседу: «Лично я предпочитаю не суетиться со всеми этими церемониями. Я просто нахожу женщину, которая меня ненавидит, и дарю ей дом». Его собеседник отвечает, глядя на жениха, который целует невесту: «Все женщины-психопатки, все мужчины-придурки». Верный домашний слуга, тот самый старый сморчок, давший название пьесе, тихо плачет, стоя за кадкой с фикусом. Его зовут Скротум. Примечание Скротум, латынь «мошонка», примечание переводчика, конец примечания. Монику до сих пор мучает вопрос, кто оставил дымящуюся сигару прямо под датчиком пожарной сигнализации в картинной галерее Академии буквально за пару минут до того, как нас всех снова накрыло свободой воли. Прошло почти 10 лет, какая разница, кто это был? Что изменится, если мы это узнаем? И зачем нам вообще это знать? Зачем нам знать, что это за белая штука в птичьих какашках? Килгар Траут затушил сигару о блюдце. Он давил и давил и давил, как он позже признался нам с Моникой, словно эта несчастная сигара была виновата не только в том, что включилась пожарная сигнализация, но и во всем тарараме, творившемся снаружи. «Худое колесо скрипит громче всех», — сказал он. Траут сказал, что осознал всю абсурдность собственных действий только тогда, когда снял со стены картину, чтобы долбануть углом рамы по вопящему датчику, и тут сирена заткнулась сама собой. Он повесил картину на место и даже поправил ее, чтобы она висела ровно. «Мне почему-то казалось, что это важно, чтобы картина висела ровно», — сказал он. «Мне было приятно, что у меня есть возможность навести хоть какой-то порядок в хаотичной вселенной». Траут вернулся в фойе, надеясь, что оцепеневший охранник уже вышел из ступора, но Дадли Принц по-прежнему стоял столбом, уверенный, что если он пошевелится, то снова окажется в тюрьме. Траут вновь заорал ему прямо в ухо: «Хватит спать, просыпайся! Тебе снова дали свободу воли, и еще столько всего надо сделать!» И все в таком духе, а в ответ тишина, и тут Траута осенило. Вместо того, чтобы упирать на свободу воли, в которую он сам не верил, он сказал вот что: «Ты был болен, ты сильно болел, но теперь ты здоров, ты сильно болел, но теперь ты здоров!» И эта мантра сработала. Траут мог бы стать великим рекламщиком, то же самое говорили и об Иисусе Христе. Основа всякой успешной рекламы – обещание, в которое хочется верить. Иисус обещал лучшую жизнь после смерти, Траут обещал то же самое, но здесь и сейчас. Ментальное трупное окоченение Дадли Принца начало потихоньку оттаивать, Траут ускорил процесс оживания, велев Дадли принцу щелкать пальцами, топать ногами, высовывать язык, двигать задницей и все в таком духе. Траут, у которого тоже не было аттестата о полном среднем образовании, стал реальным доктором Франкенштейном.